Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша рубрика «Параллели». Разговор, как всегда, в этой рубрике пойдет о сходных моментах в различных религиозных учениях. Сегодня мы поговорим о смирении, поскольку это может быть самый важный момент духовной практики в любой религии, будь то христианство, ислам, буддизм или сознание Кришны. Сегодня у нас в студии уже знакомый вам по предыдущим передачам религиевед Юрий Петрович Албул. Здравствуйте. Юрий Петрович, давайте начнем с определения самого слова «смирение». Что это такое? Что значит быть смиренным? Как вы заметили, я даю знания, которые Владимир Даль предлагает нам. Толковый русский словарь. Смирение есть сознание слабостей своих и недостатков, чувство сокрушения, унижение, раскаяние и даже скромность. Вот такое сходство. Вы помните, в 50-м псалме, самом известном, говорится: «Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно, и смиренно Бог не уничижит». Вот так знакомится каждый человек с понятием, что не унижает в глазах Бога. Сердце смиренное. Вы знаете, Юрий Петрович, я думаю, что вы согласитесь со мной, что само понятие смирения многими людьми на, скажем так, на уровне обыденного сознания понимается иногда даже негативно. То есть вкладывается в это такой смысл: быть смиренным значит быть смирным, быть робким, даже забитым, может быть. Хотя это, конечно же, никакого отношения к истинному смирению не имеет. Да, у меня очень часто люди спрашивают: а как же быть, как жить в этом мире, если я буду смирным? Да меня загрызут ведь тогда все со всех сторон. Но смирный – это прежде всего духовное образование. То есть надо знать, перед кем мы смиряемся, и кто нас тогда возьмет под свою защиту. Каждый человек, который уже вступает на духовный путь, осознает, конечно, что первое, что необходимо на этом духовном пути, ну, кроме веры, мы уже про это говорили в прошлый раз, это смирение. И ведь не случайно в христианских монастырях, например, прежде пострижения в монахи, проходит довольно долгий иногда путь послушничества, этап послушничества. Мне хотелось бы сказать о ведической концепции смирения, которая предполагает осознание себя неотъемлемой частичкой Господа и его вечным слугой. Вот это осознание и есть начало духовного пути. И без такого осознания все остальные усилия, они практически бесполезны. Все мы знаем, что смирение бывает истинным и ложным. Ложное или, скажем так, внешнее смирение называют часто лицемерием или ханжеством. И, в общем, по-моему, нету качества более неприятного, чем это. Кстати, именно это неправильно понятое смирение больше всего отталкивает простых искренних людей от религии и от церкви, и от людей религиозных. Не правда ли? Вот... Да, люди ведь все видят. Образованы они или нет. Но когда ложь присутствует, тогда это отталкивает больше всего. Готовы простить невежество, какие-то высказывания, может быть, недостаточно четкие цитаты, там, вы можете ошибиться. Но если люди видят, что человек лицемерит, то есть фальшивит, да, меняет лица, вот, то это отвращение, конечно, вызывает. Они судят, эти люди, вот это, мне тоже кажется, общая ошибка, потому что люди судят об учении религиозном по его далеко не всегда достойным представителям. И когда они видят, как вы правильно заметили, в личине смирения человека далеко не смиренного, далекого от истинного смирения и от истинной духовности, стало быть, они просто перестают верить в это учение. Это общая ошибка, она очень многих касается. Помните, как Христос боролся с лицемерием ветхозаветных иудеев? И ведь само слово «фарисейство», кстати, появилось именно тогда, именно в эти годы, но чуть позже, когда уже писались Евангелия. Я хотел рассказать вам о том, что фарисеи, в то время, когда был Христос, они, к сожалению, уже пали. Там было целых 7 группировок фарисеев. А одни из них замазывали глаза, чтобы показывать, что они не хотят видеть свет. Другие, это самый распространенный образ, на перекрестках улиц кричали о своей любви к Богу. И многие люди несчастные были вынуждены иметь представление о религии именно вот глядя на таких фарисеев. И Христос все время говорил о том, что они похожи на крашеные гробы. Угу. Вот они снаружи лакированные, а внутри там прах. И он все время подчеркивал, да это и в каждой религии подчеркивается, зачем ты лицемеришь? Займись делом. Если мы падаем в колодец, знаете, такого религиозного материализма, а это, кстати, каждый начинающий человек подвержен таким, вступающий на путь молодой человек, он подвержен искушениям, то это очень опасно. Очень и очень опасно. Поэтому вот мудрецы Китая, они, например, говорили, мудрый человек вступает на духовную тропу, как на тающий лед, боясь провалиться. А также в Дао-де-Цзин говорится об этом, что тот, кто встал на цыпочки, долго не устоит. Я вспомнила сейчас, древняя восточная мудрость гласит, тот, кто грешит в душе, хотя и очень заботится о внешних проявлениях своей религиозности, кто не владеет собой, хотя делает вид, что владеет, тот попадет в большую беду. Да. И это верно. Да, это так. Вы знаете, Юрий Петрович, я просто хотела здесь вот и вам, и нашим радиослушателям напомнить кое-что из того, о чем мы часто уже говорили в наших передачах. Наши вайшнавские святые, ачарии, неустанно боролись с таким великим злом, как несмирение, то есть с гордыней. А распознается это весьма просто. Если человек не признает превосходство Верховной Личности Господа и не считает себя его частичкой и слугой, как я говорила вначале, в нем нет смирения. И ни о какой духовности, стало быть, и речи быть не может. Так вот, первое условие духовной жизни – это, конечно, смирение. И мы с вами знаем, и часто сталкиваемся с этим, как многие люди, которые не могут себя, ну просто заставить не могут себя преклонить колени перед иконой в церкви, например, или перед божеством в храме. И они часто говорят, мне, например, часто приходится сталкиваться с такими словами – но ведь это же унизительно, ведь это унижает человеческое достоинство. То есть это полное непонимание, что это не только не унижает человеческое достоинство, а, напротив, великая честь быть слугой Господа. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, здесь мы... Давайте опять вернемся к словарю Даля. Он как раз раскрывает вот эти тайны. Корень самого слова «смирение» – это «мир». И те, кто не кланяются миру Бога, вынуждены кланяться миру людей, истуканов всевозможных. Угу. Мир – это наша земля, это первое значение. Вселенная – это второе. Все люди – мир. И отсутствие войны. В любом случае мы смиряемся или перед Богом, или перед войной, или перед каким-либо диктатором. Мы смиряемся обязательно. Это факт. И разумный человек, наиболее разумный, а мы с вами будем читать высказывание тибетского буддизма, там говорится так, что вы достигли труднодостижимого тела. Это тело уникально на этой планете. Послушайте, пожалуйста, эти слова. Добившись труднодостигаемого, независимого, и одаренного человеческого тела. Было бы причиной сожаления растратить жизнь по мелочам. Добившись этого чистого, труднодостигаемого, независимого и одаренного тела, было бы причиной сожаления умереть неверующим и мирским человеком. Поскольку расцвет молодости является периодом развития тела, речи и сознания, было бы причиной сожаления растрачивать ее в вульгарном равнодушии. Вот это прямо призыв и к молодежи, к нашей, да и к любому человеку. Это песня, понимаете, к нашему телу обращается Господь и говорит, говорит и говорит без конца. Ведическая точка зрения говорит о том же. Ведическая концепция утверждает, что человеческая форма жизни – это форма драгоценна именно потому, что только в человеческой форме жизни душа созревает для того, чтобы служить Господу и для того, чтобы задавать основные, главные вопросы, вопросы о смысле человеческого бытия. Да. Человеческой жизни. Юрий Петрович, а теперь, если позволите, давайте поговорим о том, как формируется в человеке истинное смирение. Христианский святой Григорий Синаид говорит, есть два смирения. Почитать себя низшим всех, и второе смирение – это Богу приписывать добрые дела свои. Первое есть начало, а второе есть конец. То есть, иными словами, смирение – это и начало, и венец духовной жизни. Вот давайте сейчас поговорим об истинном смирении. Если позволите, я расскажу, то есть напомню нашим радиослушателям о том, что Господь Чайтанья в XV веке, проповедуя необходимость воспевания святых имен в наш век, век Кали-юги, написал в своей Шикшаштаке: «Следует повторять святое имя в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице. Нужно быть более терпеливым, чем дерево, свободным от чувства ложного престижа и всегда готовым оказать почтение другим. В таком состоянии ума можно постоянно повторять святое имя Господа». Иными словами, сам Господь утверждает, что необходимым условием духовной практики, духовной жизни, в данном случае, необходимым условием повторения святых имен Господа является смирение. О смирении можно сказать следующее, что во всех религиях мира учитель, объясняя духовное становление ученику, предупреждал его, что на это уйдет вся жизнь. О смирении мы можем прямо сейчас с вами говорить, а проверяться это все будет нашими делами. Многие религиозные люди призывают к смирению, к посту, к терпимости. Очень важно помнить, вот как мне кажется, древнюю восточную поговорку: «наедине быть как при императоре». Потому что перед людьми мы можем явиться смиренными. Мы можем голос свой прибрать, знаете, сделать смиренным. Мы можем глаза потупить. Мы можем как-то позу даже какую-то принять смиренную, ручки сложить. Но годы буквально уходят. И каждый, кто прошел вот эти годы, десятилетия, он знает, как вдруг, по милости Бога, приходит удар, такое осознание, что, Боже мой, где же я нахожусь? И что никакого истинного смирения нет. Не было. И даже вся вот эта вот, вся религиозная жизнь, молитвы, казалось бы, ну, все у меня, знаете, как у Христа за пазухой нахожусь. Я молюсь, я пощусь, я хожу в храм. И вдруг вот эта милость Бога, удар такой наносится с гордыни. Ты никто еще. Никто. Да. Простите, Юрий Петрович, вы знаете, вот то, о чем вы сейчас сказали, это очень правильно. И я просто в связи с этим вспомнила, что писал по этому поводу замечательный русский святой старец Силуан. Он писал: «Почему святые отцы послушание ставили выше поста и молитвы? потому что от подвигов без послушания рождается тщеславие, а послушание все делает, как ему сказано, и не имеет повода гордиться. Мне кажется, что вот это очень правильно, и об этом надо постоянно помнить, что без смирения любые подвиги, любые аскезы, они мало к чему приводят, они бесполезны, а иногда даже и вредны. Да, это каждый должен помнить, вступая на путь. Он, знаете, такая немножко смешная картина, памятку человек должен получать просто, что 10 лет пройдет, вот прям, знаете, так... курсивом. 10 лет пройдет, прежде чем ты поймешь то, что тебе дали в руки. Можно, знаете, держать Бхагавад-гиту в руках, Библию, Коран. И в то же время эта книга не будет ощутима. И только через 10 лет она войдет в нас своим естеством. 10, а у кого и 20. Но это тело труднодостижимо, и этим телом обязательно нужно владеть. И у кого сейчас не удается, то удастся чуть попозже. Юрий Петрович, я вас слушаю, и с одной стороны я соглашаюсь с вами, а с другой стороны у меня какой-то все-таки есть некоторый внутренний протест. И знаете почему? Да. Дело в том, что в духовной практике, и вы это знаете лучше меня, то, что мы называли в свое время «выслуга лет», неработающий фактор. То есть не всегда работающий, скажем так. Да, время необходимо, да, терпение необходимо. Но если человек не работает над собой, если он не занимается тем, что христиане называют внутренним деланием, то и через 10, и через 20 лет плодов может не быть и не случиться. Гарантии нет никакой. Это первое. А второе, мне хотелось вам напомнить, вы, наверное, знаете, это... очень такой хрестоматийный уже пример, очень известный пример из Шримад-Бхагаватам, когда речь идет о могущественном демоне Хираньякашипу. Этот демон подвергал себя страшным и жестоким аскезам. Он проделывал такие аскезы, которые вообще ординарному человеку не по плечу. Он довел себя до такого состояния, чтобы добиться необходимого ему благословения от полубогов, что практически у него и плоти-то не осталось. Он просто мистической силой удерживал всю жизненную силу в костях своих. Это была действительно страшная аскеза. И в конце концов он хотел только одного – стать бессмертным. Он добивался просто какой-то цели, какой-то награды за свою аскезу. Но при этом он не только не верил в верховную личность Господа, он верил в него, но он противился ему. Это была действительно демоническая натура. Так вот, без веры и без смирения как такового никакие аскезы человеку не помогут. Да, конечно. Тут у нас с вами полностью наблюдается тождество. Я хотел... вам прочитать исламский документ, суфийский, где рассказывается о 7 стадиях восхождения души. Но я прочитаю только 3, как раз те, которые будут касаться низменностей человеческой души. И вот тут говорится так. «Твой долг, брат мой, сражаться до победного конца с душой, что и есть главный джихад, усилие, так, чтобы освободить душу от достойных порицания атрибутов, заменив их атрибутами, достойными хвалы. Среди атрибутов души, коснеющей во зле, мы находим, и перечисляется, душа, коснеющая во зле, невежество, скупость, алчность, гордыня, злоба, похоть, зависть, беспечность, дурной характер, вмешательство в чужие дела – и другие подобные качества, наряду с ненавистью, глумлением над людьми, нанесением им оскорблением действием или словом и прочими недостойными поступками. Это и есть нечестивая душа, и борьба с ней приведет ко второй стадии, которая и есть душа, заслуживающая порицания. Атрибуты ее – склонность к осуждению других, к вымыслу, тщеславие, неуживчивость, скрытое лицемерие, любовь к славе и власти. эти атрибуты тоже достойны порицания, ибо это все недуги, от которых нет иного средства, кроме упорных упражнений в молитве и настойчивой борьбы с ними, пока они не будут изжиты и не будет достигнута третья стадия, когда душа становится вдохновенной, и все ее атрибуты заслуживают хвалы, ее качества – щедрость, удовлетворенность, знание, смирение, терпение, снисходительность, терпимое отношение к обидам, все прощения и принятие извинений обидчика, понимание очевидности того, тут цитата из Корана, «Бог держит за хохол каждую свою тварь», из чего следует, что ни одно творение не подлежит критике. Такая душа зовется вдохновенной, так как Бог вдохнул в нее нравственные качества. И потому соберись силами, забудь о сне и молись истово, повторяя молитву до рассвета, чтобы достичь, и идет еще 4 ступени восхождения. Вот не пройдя эти 3, мы не можем даже и говорить о, знаете, преданности Богу, потому что очень многие люди, пользуясь самыми святыми что темами, что творили на нашей планете. И, к сожалению, никто их не остановил. А почему? А Христос вот сказал об этом так, что жатвы много, а делателей мало. И, к сожалению, вот людей похищает сатана, иллюзия. И вот они именем Бога творят ужасные дела. Не смиренные, не смирные, а как раз враждебные, злобные. Очень жалко это, очень. На самом деле, как вы уже сейчас правильно заметили, о чем мы и раньше говорили, все в этом мире познается, узнается по плодам. То есть совершенно четкие индикаторы по плодам. И без смирения этих плодов просто быть не может. Вы, наверное, помните лучше меня, как святой Нил Синайский говорил: «Тщеславный монах, бесплатный работник. Несет труд, а награды не получит». А святой Иоанн Лествичник утверждает, что Бог судит о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения. То есть даже и труды сами по себе тоже еще не столь хороши, если они без смирения делаемые. Вот это тоже очень важно. Вы, наверное, помните о замечательном священнике православном Александре Ельчининове. Да, был такой замечательный человек. Он писал в своих дневниках: «Пот, слезы, кровь. Если проливается пот с внутренним противлением, злобой, проклятиями, если слезы от боли, от обиды, от злобы, а если кровь без веры, то ничего доброго душа не приобретает. То же самое, когда происходит с послушанием, с покаянием, с верою, очищает и возвышает нас». Вот об этом надо постоянно помнить. А теперь, если позволите, давайте все-таки вернемся к разговору о том, что такое истинное смирение, как, в чем оно проявляется. И если вы не против, я просто приведу некоторые примеры из ведических священных писаний. Да, хорошо? Конечно, конечно. Вы знаете, в ведических священных писаниях есть множество примеров истинного смирения. То есть осознание, когда личность осознает себя слугой Господа и приписывает свои добрые дела именно Господу, все свои добрые деяния. Так, например, в Шримад-Бхагаватам описывается история Махараджи Амбариши. Будучи императором всей нашей планеты, обладая несметными богатствами и могуществом, он проявлял редкостное смирение, служа Господу. Он постоянно думал о Господе, повторял его святые имена, сам мыл полы в храме Господа, не считая это унизительным или зазорным для себя. И Господь оценил его смирение и его любовь к себе и защитил его в минуту опасности. И вы, конечно, помните, если вы читали «Источник вечного наслаждения», и то же самое в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, когда Господь Кришна своим примером, личным примером, учил людей смирению. Там в источнике вечного наслаждения описывается сцена, когда Кришна принимал в своем дворце своего школьного друга, бедного брахмана Судаму. С каким почтением, с каким искренним смирением он принимал и склонялся перед брахманом. Это нам урок, это для нас поучение. И кроме того, вы, наверное, еще помните еще одну сцену, описанную в источнике вечного наслаждения. Во время проведения праздника жертвоприношения царем Юдхиштхирой Кришна сам принимал гостей и омывал их стопы. Вам ничего это не напоминает из библейских сюжетов? Да, конечно. Это ведь полностью повторяет рассказ о Иисусе Христе и его учениках. Именно таким образом он преподал им урок и говорил: «Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. И кто из вас больший, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». Но это как бы горнее смирение, это Господь себя смиряет. А я вам хотел рассказать о двух случаях смирения, которые я сам видел. В то время я работал при храме, при православном, и был там нищий, бомж. Он просил подаяния, и по вечерам он подходил ко мне и просил: «Дай хлеба». Я выносил ему хлеба, и было много хлеба. Я давал ему половинку вот батона черного. И вот это меня тогда поразило совершенно. Вот как простой человек смирен. Он говорит: «А мне это много. Мне так много не надо». И вот он попросит маслица. И вот, понимаете, казалось бы, ну, больше он должен брать. Нет, вот самый падший человек, это, кстати, очень многие замечают, они как-то вот смиряются. Бывают смирения духовные, когда мы при учителе, при ногах, при стопах учителя находимся, он нас учит собственным примером. А бывает, что жизнь так поломает, и человек смиряется вот под ударами судьбы. И он, вот тот человек, был моим учителем в то время, ну, как все является добром. Да, он был вашим гуру. Да, он мне показал меня самого, потому что сам я очень такой активный, я бы взял бы не один батон хлеба для себя. И тут я увидел вот этого человека, и я понял, что все мое образование ничто по сравнению с его вот таким естеством. А также я хотел вам прочитать слова апостола Павла, очень печальные, и в то же время они каждому из нас дадут вот эти печальное сердечное настроение святое. Он пишет в послании к римлянам: «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И вот это искреннее слово, а ведь Павел видел Христа, Господь явился ему в свете, потряс его. И та же самая история Бхагавадгиты. Ведь Арджуна получил знания от Кришны, а смертное тело, оно очень сильно. И потом, после битвы, прошли годы, Кришна опять встретился с Арджуной, и Арджуна спрашивает его, это такая книга есть, Анугита. Он говорит: «Кришна, а я забыл, что ты мне говорил тогда. Расскажи мне еще раз заново Бхагавадгиту». То есть, а ведь мы должны не упускать из виду, что Арджуна – это великий воин, он с Шивой сражался, это очень возвышенная личность, и Павел возвышенная личность, и эти личности вот, настолько смиренные, что перед Богом они говорят: «Господи, а как же такой человек ходит, как он дышит, как он выглядит?» То есть они себя не считали. Это мы их считаем святыми величайшими. А они о себе говорят, вон какие слова. Для меня это пример. Юрий Петрович, возвращаясь к тому, что вы рассказывали об этом бомже, о нищем, эта история замечательная. Я вспомнила, когда вы говорили, что вообще этот бомж, этот человек проявил себя как настоящий брахман, как настоящая возвышенная личность. Помните, первая мантра Шри Ишопанишад гласит: «Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все это принадлежит». Поэтому не случайно этого человека вы назвали своим гуру, своим духовным учителем. Такие личности действительно учат нас постоянно. И если позволите, поскольку разговор сегодня идет о смирении, мне хотелось бы привести еще один пример из Шримад-Бхагаватам, 11-я песня, так называемая Удава-гита, где Господь Кришна говорит, как следует вести себя тому, кто действительно предан Господу и хочет служить Ему. «Такой человек, — говорит Кришна, — бхакта, должен отбросить телесную концепцию жизни и предлагать свои поклоны каждому живому существу, даже низкорожденным, собакам, коровам и ослам, так как Господь находится в сердце каждого. И на духовном плане между живыми существами нет никаких различий». А что говорят о смирении другие священные писания? Я хотел вам прочитать замечательную книгу «Невидимая брань», то есть «Невидимая война», которую ведет душа с иллюзией, сатаной. И здесь даются четыре правила, которые могут нам помочь в этой битве. Первое. Познай свое ничтожество и постоянно содержи в мысли, что ты сам собою не можешь делать никакого добра, за которое оказался бы достойным Царствия Небесного. Слушай, что говорят богомудрые отцы. Петр Дамаскин уверяет, что нет ничего лучше, как познать свою немощность и неведение, и ничего нет хуже, как не сознавать этого. Максим Исповедник учит, что основание всякой добродетели есть познание человеческой немощности. А Златоуст утверждает, только тот и знает себя наилучшим образом, кто думает о себе, что он ничто. Это первое. Второе. Ищи помощи всем у Бога в теплых и смиренных молитвах. Третье. Привыкай всегда опасаться за себя и бояться бесчисленных врагов своих. И четвертое. Если впадешь в какое-либо прегрешение, как можно живее обращайся к узрению немощности своей и сознанию ее. И Бог именно тогда поддержит и простит тебя. Если ты будешь кичиться, то ты рухнешь. И религиозные спесивцы всех времен и народов рушились, к сожалению. Я вот, вы знаете, все время вспоминаю эту икону православную, где лестница на небо ведет, и падает и тот, кто в начале пути, и в середине падает, и даже падает, к сожалению, тот, кто уже ногу на небеса поставил, уже залез почти. И вот нога подскользнула, и он летит. И вы знаете, я им очень сочувствую, потому что и сам такой же. Да, я думаю, что все мы еще находимся в начале пути. И тем более, я думаю, что нашим радиослушателям, тем, кто встал на духовный путь или ищет смысл жизни, нужно осознать, что не пройдя первые начальные ступеньки пути, пока что трудно думать о том, что мы достигаем совершенства. Вы знаете, если можно, я еще дополню. Конечно. То, о чем вы говорили. Вот что говорится в Талмуде по этому поводу. «Займи место ниже, чем тебе подобает. Лучше, если тебе скажут, взойди выше, нежели сойди вниз. Кто возвышает себя, того Бог унижает, а кто себя смиряет, того Бог возвышает». И еще, вы знаете, я хотела задать вам такой вопрос. Скажите, Юрий Петрович, а вы знаете, что означает слово «ислам»? Ислам? Ислам. Я боюсь, что вы не знаете. Нет. Я тоже совсем недавно это узнала, и меня это поразило. Так. Слово «ислам» в переводе означает смирение или повиновение Божьим наставлениям. А слово «мусульманин» значит человек, послушный Богу, тот, кто подчинился воле Бога. И поскольку смирение, как мы с вами сейчас вот в ходе нашей беседы уяснили, смирение это действительно начало и венец духовного пути, и очень многие люди, святые личности разных времен и народов находились на пути смирения, имели смирение в сердце своем. Можно сказать тогда, что, скажем, и Авраам, и Ной, и Иисус, и очень многие из вайшнавских святых, можно назвать их мусульманами, извините. То есть, если речь идет о том, что это означает, то они мусульмане, то есть те, кто подчинился Божьей воле. Я к чему клоню? Я просто хочу сказать, и я думаю, что это совершенно очевидно, что существует некая все-таки единая религия, изначальное, Богом данное и естественное для каждого человеческого существа. Не случайно на санскрите религия называется «Санатана Дхарма», то есть вечная религия. Похоже, что так оно и есть. Похоже, что вот эта одна истинная религия и существует в разные времена и среди разных народов. Само слово «религия» означает «связь». Вот человек, имеющий связь с Господом, он богатый, а не имеющий, вот говорят, нерелигиозный, он связан другим образом. Его связывают другие силы. Вот так. На самом деле йога тоже означает связь, йога, и связь с Богом. Да-да-да. Когда многие наши оппоненты часто говорят, почему вы говорите о какой-то йоге, когда вот у нас есть своя религия, то просто опять же это идет от непонимания. Одно и то, разные слова, но значение слова одно и то же. Во всех религиях, будь то восточные религии, западные религии, какие угодно, речь идет только об одном – о связи с Богом, об отношениях с Верховной Личностью Господа и о развитии в себе любви к Богу. Да, мира. Мира? Мир Божий, чтобы в нас был. Тогда это смирение будет тем самым, которое ожидается. Ожидается нами, и люди, которые будут с нами общаться, они получат вот этот самый образец. Потому что ведь, знаете, говорят, вот он стал верующим, но почему-то дома проблемы бесконечные. Я все время предлагаю всем, если ты смиренен, скромен и верующий, прояви это со своей мамочкой, с женой, с сыном, с родителями. Попытайся, потому что это ближнее, а нам заповедано ближних любить. Да, то есть на самом деле исполнение главных заветов любви к Богу и к ближнему своему, они касаются всех и каждого, к какой бы религии человек ни относился. Да. Спасибо вам большое, Юрий Петрович. Я думаю, что сегодня наша передача сейчас уже подходит к концу, наше время истекло. Но я надеюсь, что мы продолжим наши беседы на эту тему, о том, как различные религии относятся к одной и той же проблеме духовной практики. И в следующий раз мы выберем какую-то другую тему для обсуждения. Подумаем, какую. Скажем, речь может пойти о молитве, например, что чрезвычайно важно для каждого человека, какой бы конфессии он ни принадлежал. Давайте поговорим о молитве. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Хочу вам напомнить, что в нашей сегодняшней передаче принял участие религиевед Юрий Петрович Албул. Вела передачу Ягьявалки Девидаси, звукооператор Сурабхи Девидаси. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания. Всего вам самого доброго.